Как частенько бывает, разговорились в самый неподходящий момент. «Вы родом из Москвы?» – спросил Иван. «Нет, из Харькова». «Я так и думал». Иван посмотрел на девушку, потом на улицу вдаль. «Что так и думали, что не из Москвы? Почему?» «Не знаю». «А вы? Что? Из Москвы?» «Нет, конечно». Иван улыбнулся. «Что, не видно?» «А почему москвичей обязательно должно быть видно?» «Вон их видно же». Иван кивнул на группу, которая шла впереди с райкомовцем. Девушка засмеялась. «Как раз там нет ни одного москвича». «Что?» Она посмотрела в глаза Ивану. Смотреть она умела как-то очень доверчиво. «А вы думали, все москвичи, да?» «Да. Между прочим, меня зовут Майей», — сказала девушка. «Я помню». «Вы почему такой?» «Какой?» Иван опять как-то странно посмотрел вокруг себя. «Угрюмый. У вас случилось что-нибудь?» «Ничего не случилось». «Какой-то вы одинокий, прямо герой из романа». «Не похоже». Иван улыбнулся. «Глаза не... это... не голубые». Девушка опять с интересом посмотрела на него. «Зато вы...» Она не сказала, какой он, а неопределенно показала руками. «Такой...» и изобразила на лице мрачность и непроницаемость. «Это ерунда», — просто сказал Иван. «До поры до времени. Вам нравятся наши ребята?» «Ничего». Ивану как будто расхотелось говорить. Он закурил и дальше шагал молча. Девушка тоже замолчала. Райком партии размещался на втором этаже двухэтажного здания. Поднялись по крутой узкой лестнице наверх. Райкомовец впереди. Поставили в приемный чемодан и вошли в кабинет секретаря. Перед тем, как войти в кабинет, Майя прочитала табличку на двери. «Родионов К.Н.» и добавила «красиво». Родионов сидел на уголке стола и кричал в телефонную трубку. «А что же ты-то? Да перестань, слушай, брось!» Кивнул вошедшим, показал глазами «рассаживайтесь». Рассаживались, осматривались. «Привет!» Сердито воскликнул секретарь. Встал и заговорил резко и требовательно. «Слушай сюда. Ты эти 4 трактора перебрось, Березовку перебрось. Пойдут. Завтра доложишь. Все». Трубки еще шуршало, пискало, говорили, но секретарь еще раз сказал «все» и положил трубку. Повернулся к приезжим. Он был высокий, сухой, с веселыми глазами. На лбу, через бровь, застарелый шрам. Улыбнулся, пошел знакомиться. «Ждали вас, дорогие товарищи. Как доехали?» Поднимались навстречу ему, пожимали сухую масластую ладонь. Вблизи глаза секретаря поражали усталостью. «Родионов Кузьма Николаевич», — представился он. Ему в ответ говорили фамилии. Фамилия Майи Светличная. Другая девушка называлась Елена Борисовна, педагог. Угрюмый Иван опять кратко сказал. «Иван, хорошо. Садитесь, пожалуйста, садитесь». Секретарь отошел к столу, чтобы видеть всех, присел на краешек. «Сколько же вас?» 6. «Кто будете?» «Инженер-механик по ремонту и эксплуатации автотранспорта». Первым назвался длинный парень. Секретарь посмотрел на инженера, кивнул. «Хорошо». «Врач». Секретарь опять кивнул головой и внимательно посмотрел на врача. «А мы вот трое педагоги», — весело сказал за всех педагогов парень-учитель. Секретарь кивнул и глянул с любопытством на 6. У 6 было полнейшее равнодушие на лице. «Я шофер», — сказал он, глядя на секретаря. У того в усталых глазах промелькнуло не то удивление, как-то, мол, шофер затесался в молодые специалисты, не то что-то другое, непонятно. Иван усмехнулся и опустил голову. «Хорошо», — подытожил секретарь и заходил по кабинету. «Я вам ничего объяснять тут не буду, вы сами грамотные. Что нужны вы здесь, вы это без меня знаете, очень нужны». Секретарь остановился и опять посмотрел на шофера. Тот тоже смотрел на него. «К Короткий миг глядели друг на друга, потом Иван опустил голову, а секретарь, продолжая ходить, закончил свою короткую речь. «Сейчас устраивайтесь, отдыхайте, а завтра поговорим насчет главного. Федор Иванович вот займется сейчас вами, на квартиры определит». Грузный большой Федор Иванович, во время знакомства он сидел неподвижно и упорно смотрел на всех по очереди. С готовностью поднялся, ждал, когда все попрощаются с секретарем. Улыбнулся.